Чтобы понять это, нам и потребуется словарь третьего типа, толковый. Там сказано «западня», «западни», множественное число «западни», родительный множественного «западней». Первое. Приспособление для ловли птиц и зверей живьем. Второе. Переносное. Искусный маневр – ловушка для завлечения противника в невыгодное положение. Теперь нетрудно сравнить между собою подход этих словарей к их теме. Энциклопедия, как я уже сказал, подробно обрисовывает самый предмет, но умалчивает даже о том, что у означающего его слова есть второе, переносное значение. Толковый словарь ясно и четко, но в самых общих выражениях описывает не вещь, а именно ее название, слово. Он указывает, к какому роду оно относится, сообщает некоторые особенности в его склонении, приводит то второе значение его, за которым уже не скрывается никакой материальной вещи. Хитрый прием обмана. А двуязычные словари, не мудрствуя лукаво, переводят оба эти значения на языки, которым они посвящены. Таким образом, все они нужны и полезны. Но наша книга – книга о словах. Поэтому мы оставим в стороне словари, занятые вещами. Двуязычным словарям мы тоже не станем уделять большого внимания. Пусть ими интересуются переводчики. Основным же предметом нашей беседы будут отныне словари толковые. Именно они должны и могут собрать и объяснить все или почти все слова любого языка. Значит, именно в них надо искать ответы на вопрос, сколько слов в русском языке. Слово слову рознь. Ну, что, собственно, значит составить полный толковый словарь русского языка? Возьму несколько слов. Гора, пауженок, зинзубель, трансцендентный, оксамит. Все ли они вам понятны? Разумеется, не все. Может быть, некоторые читатели усомнятся даже, русские ли это слова. Сомнение тут неуместно. Слово «пауженок» поймет любой пскович. В Псковской области оно означает вещь совершенно определенную, дополнительное принятие пищи между обедом и ужином. Но ведь псковичи – русские люди. Говорят они только по-русски. Значит, и это слово русское, только областное. Оно употребляется не везде. Зинзубелем называют определенный столярный инструмент. Называют так уже не в какой-нибудь одной местности, а по всей нашей стране. Но знают это слово далеко не все. Только столяры и люди, осведомленные в столярном деле. Следовательно, слово это не областное, а профессиональное. Тем не менее, оно также русское. Наши столяры по-иноземному могут и не говорить. В известном смысле профессиональным термином является и слово «трансцендентный». Оно означает «не могущий быть выраженным при помощи алгебры». Употребляют это слово математики и те, кто математикой интересуется. Есть второе философское значение этого термина. Мы им сейчас заниматься не будем. Для нас существенно, что большинству моих читателей ни то, ни другое значение неизвестны. Значит, это профессиональные слова. Но известно оно в этой своей форме только в России. Значит, и это русское слово. Теперь оксамит. Можно наверняка сказать, что ни одному из ныне живущих на свете русских людей ни разу в жизни не придется с какой-нибудь практической целью произнести это название. А вот в таком великолепном памятнике русского языка XII века, как слово о полку Игореве, как и во многих других древних произведениях, оно встречается. Там описывается, как русичи помчались, захватывая красных девиц половецких, а с ними золото и поволоки и дорогие оксамиты. Слово «оксамит», означающий особый сорт дорогой материи, бархата, было употребительно в русском языке, но только в древнерусском. И, наконец, гора. Где бы ни жил и кем бы ни был владеющий русской речью человек, чем бы математикой, столярным делом, ботаникой, философией или хлебопашеством ни занимался он, слово «гора» он узнает и поймет. Это слово отличается от всех предыдущих одним. Оно принадлежит ни к областному, ни профессиональному диалекту, ни древнему и не только современному русскому языку. Оно принадлежит великому языку общерусскому, общенародному. Входит оно также и в состав нашей литературной правильной письменной речи. Создается странное впечатление. Что же, русский язык един или он распадается на какие-то отдельные ветви, части, меньшие языки? Думать так столь же неправильно, как увидев, что большой завод состоит из множества складов, цехов, лабораторий, усомниться, существует ли сам завод как единое целое. Конечно, существует. И наличие в нем многих различных частей ничуть этому не препятствует. Напротив, оно-то и делает его настоящим крупным заводом. Более справедливо другое соображение. Если дело обстоит так, то какими же словами должен интересоваться, какие слова будет собирать тот человек или тот коллектив ученых, который занялся бы составлением словаря русского языка?